Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс». Открываем нашу очередную 1051-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в ряд законов, которые устанавливают особенности лицензирования теле- и радиовещания. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Кремля. Согласно принятым изменениям, средства массовой информации смогут получать универсальные лицензии, позволяющие вещать одновременно в разных форматах, в том числе и в цифровом. Поправки отменяют требования о подтверждении технической возможности осуществления вещания при получении лицензии, а также увеличивают срок действия лицензий, выдаваемых СМИ, с 5 до 10 лет. Документ также устанавливает, что лицензии на вещание, выданные до вступления в законную силу поправок, будут действовать до истечения их срока. При этом, если вещатель захочет обратиться за получением лицензии на вещание в соответствии с новыми требованиями, то ранее выданные лицензии утрачивают силу. Кроме того, для распространения иностранных теле- и радиоканалов теперь будет использоваться такой же порядок, как и для отечественных. То есть каналы должны быть зарегистрированы в России в качестве средства массовой информации. Соответственно, у них должны появиться редакции, отвечающие за их наполнение. Регистрация иностранных каналов в России в качестве СМИ и наличие редакции распространяет на них в полном объеме правила действующего в нашей стране законодательства и, следовательно, делает их уже не иностранными, констатирует РИА Новости. Официальный интернет-ресурс Минкомсвязи Российской Федерации сообщает, что руководитель иранской службы по контролю и надзору в сфере связи выступил с предложением создать российско-иранскую рабочую группу по радиочастотному регулированию. Произошло это в ходе встречи с главой Минкомсвязи России 8 июня. С российской стороны российско-иранскую рабочую группу возглавят представители Роскомнадзора, а с иранской – службы по контролю и надзору в сфере связи, находящейся в ведении Министерства связи и телекоммуникационных технологий Ирана. Ранее на встрече с министром связи и телекоммуникационных технологий Ирана Резой Тагипуром глава Минкомсвязи России Игорь Щеголев предложил Ирану вступить в региональное содружество в области связи РСС, в рамках которого 11 стран-участниц содружества решают вопросы частотного регулирования. В настоящее время в это содружество входит Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. В качестве наблюдателей в деятельности РСС принимают участие представители Болгарии, Латвии, Литвы, Словении, Финляндии и Эстонии. Вторая программа японского радио «Никей» сократила недельный объем своего вещания. Об этом сообщает наш японский коллега Тошио Таки в бюллетене PlayDX. Сделано это было в связи с необходимостью сокращения потребления электроэнергии, что, в свою очередь, связано с аварией на атомной станции. Вторая программа сократила свое вещание в рабочие дни. Теперь по рабочим дням по японскому времени в эфир транслируется только тестовый сигнал. Эта трансляция идет с 23.00 до 23 часов 25 минут по всемирному времени. Это, соответственно, с воскресенья по четверг. Вещание программ станции идет только по субботам и воскресеньям с 23.00 до 9.00 UTC. Частоты 3945, 6115 и 9760 кГц. Первая программа радио «Никей» в эфире с 22.25 до 15.00 по будням и с 21.55 до 12.00 или 12.30 по выходным. Частоты первой программы 3925, 6055 и 9595 кГц. Мощности передатчиков в диапазоне 3 МГц 10 кВт, остальные передатчики мощностью по 50 кВт. Станция подтверждает рапорты о приеме. Писать можно по адресу Nikkei Radio Broadcasting Corporation 9-15 Акасака 1 Хоме Минато Ку Токио. Почтовый индекс 107-8373, Япония. Фрагмент позывных станций позаимствован на популярном интернет-ресурсе Дэйва Кернига и Interval Signals Online. С пятницы 10 июня European Gospel Radio через IRRS Shortwave работает в эфире ежедневно с прямыми трансляциями на частоте 7290 кГц в направлении Европы, Северной Африки и Ближнего Востока с 16 до 18.00. Это сообщение публикует бюллетень Всемирного DX-клуба со ссылкой на Рона Нортона из Nexus International Broadcasting Association. Должен отметить, что в расписании самой станции, опубликованном на ее сайте по адресу www.nexus.org/schedules, время указывается с 18 до 20, правда, срок ввода в действие там с 1 июня. Две другие коротковолновые трансляции, похоже, изменений не претерпели. Они идут на частоте 9510 кГц по субботам с 8 до 9 и воскресеньем с 9.30 до 12.00. Программы IRRS также можно принимать ежедневно на новых средневолновых частотах 1368 кГц из Падуа на северо-востоке Италии и в Риме и окрестностях на частоте 1566 кГц. Станция будет работать на этих средневолновых частотах ежедневно с 17.00 до полуночи. Прием на частоте 1368 кГц в темное время суток отмечался в радиусе примерно 700 км от Падуа, то есть Северной Италии, Южной Франции, Австрии, Южной Германии, Хорватии, Словении, а при условии дальнего распространения радиоволн в Дании, Швеции и Норвегии. В интернете вещание идет круглосуточно, сайт mp3.nexus.org. Единственная активная на данный момент на коротких волнах, по данным разных источников, радиостанция Гватемалы вновь появилась в эфире в конце марта. В 2009 году радио «Вердат» покинуло эфир. Далее сообщения о ее приеме стали поступать в прошлом, 2010-м, но потом она снова ушла, как выяснилось из-за поломки передатчика. Первые сообщения о приеме станции в бюллетене DX Listening Digest появились в начале апреля. На сайте самой станции появилось сообщение, что передатчик восстановлен и теперь работает с мощностью 700 Вт на мощную антенну. Ранее мощность передатчика составляла всего 200 Вт. Частота станции также претерпела изменения. Вместо 4052,5 кГц, на которой она работала долгое время, станция сдвинулась на более традиционный вариант в сетке с шагом 5 кГц – 4055 кГц. Трансляции идут ежедневно с 11.00 до 6 часов 5 минут. Станция получает множество рапортов о приеме и охотно подтверждает их QSL-карточками, но при этом жалуется, что их отправка вместе с традиционным так называемым радиопакетом обходится слишком дорого. Почтовые расходы за пределы Америки составляют $6, да еще 5 стоит вкладываемый материал. Тут надо сказать, что «Вердат» переводится с испанского как «правда», а тематика станции – «религиозное вещание». Адрес радио «Вердат», объявляемый в эфире, Апартадо 5, Чиквимула, Гватемала. Каждая трансляция станции, которая идет на испанском и английском языках, завершается анонсами не только на этих двух языках, но также еще и на немецком, итальянском и японском. Возможно, есть и другие вариации. Вот небольшой фрагмент, сделанный по трансляции. Ехмар, Укаба, Радио Вердад, Апартадо 5, Чиквимула, Гватемала, Центро Америка, Тамайхун, Эрер и Гуарион, Укапоп, Э программо, Шиакаюби, и нон эрер кауэпта инте хунтива, инте бандерин, тархета QSL, и кауэн кирар учох бесош. Опять приходится говорить о прекращении эфирного вещания, но на сей раз все-таки не полностью. Норвежский общественный вещатель НРК прекратит трансляции из Вигры на частоте 630 кГц уже 30 июня текущего года. Основная идея использования этого передатчика состояла в трансляции сводок погоды для рыболовных судов. В настоящее время для этого используются спутники и DAB-трансляции. Кроме этого, антенная мачта высотой 220 метров, по словам авиаторов, представляет немалую угрозу для самолетов, так как находится вблизи аэропорта. Передатчик «Вигра» был введен в эксплуатацию в 1935 году. Еще одна средневолновая станция в Рёсте на частоте 675 кГц будет закрыта 31 декабря 2012 года. Пока не принято решение, что будет с передающим центром. Тем не менее, планов по закрытию длинноволного вещания на частоте 153 кГц из Ингеа и средневолного вещания на частоте 1485 кГц из Свальбарда, Шпицберген, нет, так как прием спутниковых сигналов на северных территориях затруднен. Так говорится в блоге Media Network. Här är NRK Dagsnytt klockan 3. И в заключение о телевидении. Турецкая государственная телерадиовещательная компания ТРТ начала выпуск телепередач на русском языке. Русскоязычные программы появились в рамках телеканала ТРТ «Белгесел», сообщает РИА Новости. Он транслирует на спутниках «Хотбёрд», это в позиции 13 градусов восточной долготы, и «Турксат», что в позиции 42 градуса восточной долготы. Запуск русскоязычных телепрограмм происходит впервые в истории турецкого телевидения. Ранее руководство ТРТ также заявило о планах по запуску отдельного русскоязычного спутникового телеканала, подготовительная работа над которым должна начаться после старта англоязычного телеканала ТРТ в этом году, говорится в сообщении информагентства. Вещание на русском языке выходит в рамках утреннего блока канала с понедельника по пятницу в 9:00 по московскому времени и включает выпуск новостей, культурную хронику и рубрику «Путешествие по Турции». Утренний блок передач ТРТ «Белгесел» носит название «Булусма Ноктасы» – «Место встречи» и ориентирован на иностранную аудиторию в Турции, Европе, России и на Ближнем Востоке. Вещание, кроме русского языка, идет последовательно на немецком, английском, испанском и французском языках. Будем надеяться, что с появлением телевещания на русском языке турецкое радиовещание на русском не прекратится. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Перед тем, как попрощаться, напомню, что если у вас есть интересная информация, которую вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – клуб DX, русская служба, «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.